гуру. Спросят, почему все время говорите об одном и том же? Ответьте, потому что во все века у всех народов проблема земного существования, целей его, духа и бессмертия есть и будет наиглавнейшей.